Глава 11. Василий ссорится. Следующие несколько дней прошли относительно тихо и мирно. Не то чтобы совсем, но могло быть и хуже. Всегда может быть хуже. Дядька Добряк проследил, чтобы в каждом дворе вырыли компостные ямы, а потом заставил приняться за бурьян и расчистку дороги. Местные ныли и отлынивали. Если видели Добряка, что-то щипали для вида, а проходил, бросали работу. Василия они и вовсе не стеснялись. Болтали на лавках, лежали на траве, поплевывая в небо, лузгали семечки и сорили тут же, как будто и знать не знали ни о каких компостных ямах. Василий ходил злой, потому что по-глупому поссорился с Марьяшей. Вот это, то самое, что его душило, пришло и на следующую ночь, а когда он потянулся за серпом, никакого серпа в изголовье не оказалось. Выяснилось, что Марьяша вернула его дядьке Добряку, но не предупредила. И окно кто-то приоткрыл, хотя Василий просил этого не делать и лично проверил, когда ложился, что все заперто. «Да тебе вообще пофиг, если меня убьют!» — сердито кричал он, растирая шею. «Давай, скажи, что ты не специально. Смерти моей хочешь? Я вам мешаю, да? Так бы и сказали. Все, пошел я тогда!» «Ох, Лишенька, куда ж ты пойдешь среди ночи, Васенька?» — причитала Марьяша, не пуская его к двери. Тихомир почесывал в затылке, потом махнул рукой и выставил на стол медовуху. «Все одно, сказал, с вами не уснешь. Так вот, чтоб мысли мрачные отогнать». Мысли отогнались, но не особенно далеко. Этот, который приходил, ладно, если просто попугает и отступится, но что, если это у него, скажем так, план А? И если Василий не бросит дело, ему вообще конец. А если бросить, то как вернуться домой? Разве есть выбор? Василий потребовал отдельный дом. «Вот, смотри!» — объяснял он кузнецу, показывая рисунки на бересте. «Это лезвие косы, а это типа нож. Сломанные. Ты их сразу делай сломанными, понял? Мне нужны только обломки лезвий, ты понял, да? Штук 50, 100. Ты знаешь, сколько это? Вот такая куча, короче». Кузнец только молчал и смотрел, но принялся за работу почти сразу же, как Василий ушел, и к вечеру сделал все как велено. Вышла полная корзина, едва удалось дотащить. Дом, конечно, выделили самый убогий, на который никто не польстился. Рядом стоял хлев, тут же держали гусей. Воняло, будь здоров, но Василий все равно не собирался открывать окно. «Васенька, слово даю, не желала я тебе зла», — повторяла Марьяша. «Дядька Добряк меня встренул, спросил про серп, я ей отдала, а сказать о том позабыла». «Ага», — хмуро отвечал Василий, не глядя на нее. Она пришла помогать. Принесла одеяло, вымела полы, развесила какие-то сушеные травы на балках. От скверного запаха, впрочем, не помогала. После взялась тоже втыкать лезвие в косяки и притолоки, и все не унималось. «А окно это? Душно ведь. Трое в доме, да с вечера печь топилась. Приоткрыла немного, ведь не думала я». «Ага, я так и понял, что не думала. Все, молчи, я с тобой не разговариваю». Работу они закончили сердито и в полном молчании. Марьяша ушла, потом вернулась, поставила на стол корзину. Василий думал, там еще лезвие. Так она грохнула о стол. Но нет, в корзине нашелся хлеб, низкий, пузатый горшок с кислым молоком и миска с жареной рыбой, холодный, оставшийся со вчера. «Спасибо», — сказал Василий таким тоном, которым не благодарят, а говорят гадости. Марьяша фыркнула и ушла окончательно, и волк-предатель хотел пойти за ней. Василий его окликнул, волк заскулил, но послушал, вернулся к лавке, поджав хвост, и лег. Лучина догорала, в горшке тлели угли, принесенные Марьяшей. Василий подумал, не растопить ли печь, но потом решил, что в доме будет не продохнуть от дыма. Он ведь не собирался открывать ни окна, ни двери. Тут он заметил, что никто не позаботился о дровах для него, и почувствовал обиду. Он, конечно, не стал бы топить, но все-таки Василий решил спать при свете и разжег еще лучину. Собственно, только сейчас он понял, что спать и негде. Ни палати, ни кровати, ни матраса, ни подушек, ни сена. Только лавка и лоскутное одеяло. «Блин, серьезно?» — спросил Василий неизвестно у кого. Волк посмотрел, вильнув хвостом, и опять умастил морду на лапы. «Ладно», — решительно и сердито сказал Василий. «Ладно». Завернувшись в одеяло, он лег на лавку. Без подушки было жестко и неудобно, хоть на какой бок не ложись. На спине тоже не очень. Что-то треснуло, и он дернулся. Дергаться ему пришлось еще не раз. Старый дом скрипел костями. Недалеко, за стеной, сонно возились гуси, и кто-то большой вздыхал, ворочался и почесывал бок об угол. Василий проверил, не догорает ли лучина, и на всякий случай зажег еще одну. Кто-то протопал мимо, подволакивая ноги. Что-то опять зашумело. Гуси? Или ночной убийца? Василий застыл у окна, прислушиваясь, но никто не пытался войти. В конце концов, он так и задремал, сидя у стены и кутаясь в одеяло. Ему снилось, что кто-то бродит вокруг, скребется, но не может войти. Роет землю, делает подкоп у стены и вползает. Черный. Глаза светятся красными огнями. Подбирается ближе, ближе. Никак не проснуться. Смрадное дыхание касается руки, и пасть открывается. Острые длинные зубья отгрызут кисть одним махом. Василий дернулся и проснулся с колотящимся сердцем. Волк носом поддел его ладонь, заметил, что хозяин открыл глаза, и пошел к двери. Заскребся. «Выпусти, мол». «Волк, блин!» — пробормотал Василий. «Чтоб тебя! Блин, волк!» Он добавил еще несколько слов, которые могут произнести внезапно разбуженные и испуганные люди. Зажег новую лучину, но больше так и не уснул. Сидел и думал о разном. О том, что это, наверное, все-таки не сон и не кома, потому что день идет за днем, и все так логично складывается. Он ест, пьет, занимается всякими повседневными делами. Слишком подробно для сна. Он помнит все, что было до мелочей. Интересно, что сказал бы Пашка, если бы узнал, что другой мир все-таки существует? «Нельзя, волк!» — прикрикнул Василий на пса, потому что тот опять заскребся. «Утром выпущу!» Волк притих, и тут послышались шаги. Кто-то подкрался к окну, постоял там, видно, понимая, что не проберется через заслон из лезвий, и направился дальше. Дверь не запиралась, но Василий надеялся, что обломков ножей, воткнутых по краю, будет достаточно. Все-таки он стянул одеяло с плеч, медленно поднялся с лавки и, тоже тихо, крадучись, шагнул к двери. Тот, кто был снаружи, провел по дереву рукой или лапой, навалился и толкнул. Старался не шуметь, и сил не хватило, чтобы дверь открылась с первой попытки. А может, ножи не пускали? Он толкнул еще. Старая дверь заскрипела и в этот раз поддалась. Неохотно сдвинулась с места. Василий приготовился, и едва только дверь открылась шире, вцепился в того, кто стоял на пороге, и закричал. «А, попался! О!» — вскрикнул и тот. Это пришла Марьяша. Там снаружи уже наступило утро, а Василий не заметил из-за того, что закрыл окна и жёг в доме свет. И еще он только теперь сообразил, что волк не зря вертелся у двери и махал хвостом. На чужих бы так не реагировал. «Чего явилось?» — спросил он с досадой, отпуская ее плечи. «Делать больше нечего, кроме как людей пугать». «Да поглядеть, жив ли ты?» Сердито ответила она, блеснув глазами, и добавила уже добрее. «Нечто не спал». «Нечто тут поспишь», — передразнил он ее. «Нечто ты видишь здесь кровать или диван, или футон, или хотя бы, не знаю, сено. Чего крадешься, а не идешь как нормальный человек, и стучать надо». «Так тревожить не хотела», — подбочинившись, ответила Марьяша. Думала поглядеть, как ты, да и уйти. Больно мне надо с тобой беседы вести». И, развернувшись, зашагала прочь. «Тревожить не хотела!» — кричал ей вслед Василий. «Да я не удивлюсь, если эта дверь половину села встревожила своим скрипом. Даже подушки не дали, и еще удивляется, что я не спал». Он затушил лучину, открыл окно и позавтракал в полном одиночестве, потому что волк, само собой, ускакал за Марьяшей. Потом Василий сердито сходил на родник и умылся. Сидя там же, под ивами, сердито почистил зубы, сердито дошел до дома старосты и сердито прокрался к будочке среди лопухов, потому что там, где он теперь жил, не было даже таких удобств. Выйдя, сердито посмотрел, как Марьяша тащит из дома лавку, чтобы достать до крыши. Сердито помог, не сказав ни слова. Убедившись, что она все равно не достанет, сердито сходил к Добряку, вежливо попросил лестницу, клятвенно пообещал вернуть сразу же, а не как вот с серпом вышло, и сердито вернулся. Сердито дождался, пока Марьяша оставит яичницу на крыше и спустится, и отнес лестницу хозяину. Потом сердито пошел к себе. Не успел он придумать, чем себя занять, как явилась Марьяша. Напомнила, что она с ним не разговаривает, но, в общем, он должен знать. Она оставила его одежду в бане, и банник изорвал ее на лоскуты. Так что вот, пусть примет взамен. Положив на край лавки сложенную рубаху и порты, она ушла. «В смысле изорвал?» — вознегодовал Василий. «В смысле, блин? Ты знаешь, сколько эти джинсы стоили? И мне, блин, нравилась эта толстовка!» Когда он немного остыл, Марьяша пришла опять и сообщила, что хотя они и не разговаривают, но сено можно взять в хлеву, на сеновале, а хлев вон там. И ушла. Он шел с небольшой охапкой уже в пятый раз, когда она попалась ему на пути, очень довольная, и заметила, что, мол, если вяхли взять, можно скоренько управиться. И хотя она при этом даже не смотрела на Василия, слова точно предназначались ему. Еще полчаса он искал в хлеву неведомые вяхли, потом понял, что их, скорее всего, не существует в природе, и если бы не повелся и не тратил время, уже давно покончил бы с этим делом. Тогда, раздраженный, он отнес домой еще одну, последнюю охапку. Ее как раз хватило. И тут Марьяша принесла ему сеть, натянутую между двумя прутьями, согнутыми в дугу. Она молча сложила сеть пополам, как захлопывают кошелек, опять открыла. Жестом показала, что внутрь можно класть сено. Оставила эту штуку и ушла. Василию пришлось самому нести ее в хлев и догадываться, где она там висела. «Спасибо, блин!» — ворчал он, кое-как пристраивая вяхли на скобе. «Прям очень вовремя!» До обеда он возился с постелью. У двери лежать не хотелось, мало ли кто войдет. У печи, а вдруг растопит, искра вылетит, так он и сгорит на этом сене. У этой стены окно, у той стены окно. Вот дом и кончился. Наконец, передвинув скамью и стол, Василий перетащил сено в угол, бросил одеяло поверх и растянулся, довольный, закинув руки за голову, и почти сразу задремал. «Ишь, бездельник!» — ворвался в его сон тонкий голос дядьки Добряка. Василий подскочил, хватая воздух ртом. «Чё, спишь, парень? Вон у дома все чепыжником обросло!» «Так я жервал уже!» Обреченно простонал Василий. «У старосты». «Так кто у старосты? А теперь и ты сам себе хозяин. А ну, поднимайся, да яму копай. Да двор до ладу приводи. Вот тебе лопата». «Блин», — тихо сказал Василий. Он вырыл яму. Куда деваться? Немного покричал в пустоту, что, мол, а толку? Все равно ее нужно обложить по краю досками, а досок нет. Сходил в дальний заброшенный сад, набрал веток, чтобы выстелить дно ямы, заодно зашел к кузнецу, все равно рядом, и попросил сделать серпов штук 10, или сколько там нужно для местных. А то идешь по дороге, а вокруг бурьян, смотреть тошно. И Добряк почему-то ни к кому не придирается. Вот у них бы и стоял над душой. Нет, пристал к Василию, Нашли крайнего. Убить пытаются, одежду порвали, из дома выжили непонятно куда, еще и работай на них». Облегчив душу, Василий пошел обратно. В Марешином дворе увидел волка. Тот развалился на солнце, сыто щурясь, и притворился, что не заметил хозяина. У серого бока возились два чертенка, тоже устраивались, чтобы вздремнуть. «Ладно», — пробормотал Василий. «Вот как значит. Лишь бы кормили, да? Ишь ты, продажная натура!» Кто-то принес ему доски, оставил у ямы, а у двери, открытой и подпертой камешком, суетились шешки. Пройти, видно, не могли из-за лезвий, потому тянули палку, надеясь сбить со стола ломоть хлеба со сметаной. Василий пугнул чертенят, подумал, что зря передвинул стол так близко к выходу и решил найти ему другое место, вот только поест. Ломоть хлеба прикрывал миску, похоже, Марьяша принесла обед. Все же она не такая и плохая, Марьяша. Другая бы, может, и не кормила, раз поссорились. Василий с довольной улыбкой поднял хлеб и увидел в миске замоченные зерна. В этот раз он их съел, проклиная все на свете и не понимая. Здесь мясо что, вообще не едят? А волка чем кормят? Василий был уверен, что вот этот куриный корм волк бы точно есть не стал, а ему вот приходится. Он закончил с ямой и выкосил траву как раз к вечеру. И тогда же заметил, что эти доски, так любезно кем-то принесенные, были взяты не откуда-нибудь, а с его, Василия, крыши. Сейчас в дыре синело гаснущее небо и мерцала звезда. «Да чтоб вас всех!» — разнесся над деревней крик боли. В ближайшем загоне всполошились гуси, и шешки попадали с подсолнухов. Василий пошел ругаться с добряком и выторговал себе ужин и ночь в его доме. Потому что, а вдруг нечисть влезет через крышу? А перед тем еще сходил в баню. Он рассчитывал увидеть банника и выдрать ему остатки бороды, до того был зол. Но банник не показался. А Марьяша, видно, сочла, что раз Василий нашел другое место, где его кормят, поят и спать укладывают, так можно больше о нем не заботиться. Завтрак не принесла, проведать не пришла. И вообще у ее дома с утра стояла соседская лестница. В тот раз Василий разругался с половиной деревни, потому что они так и бросали мусор на дорогу. Взял у кузнеца серпы, раздал, поругался со второй половиной. Опять подцапался с добряком, потому что кто должен следить, чтобы люди работали? Не рекламщик же. Попросил у кузнеца три косы и получил их. Понес к плотнику приделать косовище. Высказался на площади, где как раз собрался народ, что только один кузнец тут и работает, а остальные те еще дармоеды и бездельники, лоботрясы и вообще. Местные возмутились. «Так а мы чего? Мы же вон траву рвем! Ишь, разошелся, чисто добряк на полную луну!» «С девкой ты своей помирился бы, а то зверем лютым на каждого бросается!» Дверь бани скрипнула, приоткрылась, но тут же и захлопнулась. В щели только и успел мелькнуть блеснувший глаз и зеленая борода. Банник решил не связываться с Василием и спрятался, а все остальные серьезно пожалели. Он им все высказал. И про траву, и про девок. Да он вообще не переживал ни из-за какой размолвки. А кому надо мириться, тот пусть сам и приходит. Добравшись до дома, Василий убедился, что и обед ему никто не принес. Выбора не оставалось, и он пошел обедать к добряку. У дома старосты вкусно пахло пирогами с рыбой. «И с яблочком тебе испеку, а как же?» — ласково обещала кому-то Марьяша. Голос ее доносился из открытого окна, но с кем она говорила, Василий не увидел. И так ясно с кем. Не с волком же и не с Гришкой. С соседом этим своим, копытным. Ну и пусть. А для Василия так не старалась. Он пришел к добряку, и всего за 10 минут, как доконал его разговорами о том, почему еще никто не договорился с Лешим о дереве, добряк ушел по внезапно возникшему делу и возвращаться, судя по всему, не собирался. По крайней мере, пока Василий сидит в его доме. Но Василий слышал, куда он ушел, и, выждав какое-то время, направился следом. «Ну вот подумай», — сказал он занудным голосом, чувствуя, что ему самому от себя уже тошно. «Наладим поставки, приведем перловку в нормальный вид, сделаю вам рекламу, прогрею аудиторию, привлеку лидов, а потом, наконец, отправлюсь домой. Я здесь никому не нужен. Мне, думаешь, очень хочется торчать в этой дыре?» «Да чё пристал?» Глухо донесся голос добряка из дощётого домика. «Не ж ты в таком месте одному не побыть! Отзынь, парень!» «Деревом когда займешься? Продолжил напирать Василий. «А да волочёт его кто? Может, ты, а?» Рассердился добряк. «Не лошадёнки у нас, ничего! Вон, а, Тишке скажи, пущай змея своего в телегу запрягает! Да ступай во свояси, злыдень! А то от вереска твоего аж нутро прихватило!» Василий был готов говорить с кем угодно, но змей-то был Марьяшин. С кем угодно, но не с ней. А с ней он не разговаривал. Он вернулся в дом, набрал полную корзину еды, мстительно подумав, что добряку не мешает поголодать, раз у него нутро, и пошел ночевать в свое жилье с дырой в крыше. Пусть там хоть кто придет, хоть черт лысый. Василий решил, что сам его задушит. Проходя мимо дома старосты, он слышал, как волк тявкает внутри, как будто выпрашивает еду. В первый день его не хотели видеть в доме, а сейчас ты смотри, не гонят. Это вот Василия погнали. Он шел, расстравляя обиду, но все же надеялся найти на столе пирог. Не нашел. Василий немного посидел на лавке с мрачным видом, бросая шишкам за порог кусочки сыра, но скоро шишки наелись и ушли, оставив его в одиночестве. Тогда он закрыл дверь и повозился с кремнем и кресалом, нечаянно поджег солому на полу, потушил ее, разжег лучину и лег на постель. Через дыру в крыше тут же налетели всякие мошки, закружились у огня, отбрасывая тени по стенам. Василий сперва терпел, не хотел оставаться без света, но наглые мошки полезли в лицо, и лучину все-таки пришлось задуть. Скоро глаза привыкли, и оказалось, что ночь удивительно светлая. Из темноты проступили балки с подвязанными к ним пучками трав, стала видна единственная длинная полка, почти совсем пустая. Засветились щели в ставнях и над дверью. Василий зевал, чувствуя, как подступает дремота, и слушал, как неподалеку сонно возятся гуси. Один загоготал коротко и смолк. И ветер шумит, раскачивая ветви, и листья шепчут. Одинокая ветка клонится, отбрасывая тень, заглядывает в дыру на крыше, и тень ползет по стене. Василий дернулся, распахнул глаза. Тень жила сама по себе, ползла змеей, тянула к нему длинные костлявые пальцы. Он выхватил нож, нарочно держал рядом, выставил перед собой и спросил: «Ты еще кто? А ну, признавайся, что тебе нужно?» Тень скользнула на пол, встала на ноги, шагнула ближе. Не понять, боится ножа или просто играет с добычей, не спешит нападать. Прошелестело. «Отступись!» «Да и почему это я должен отступаться? У тебя вообще какие проблемы?» «Лихо накличешь, а сдюжишь ли?» Прошипела тень, схватила за плечо когтистыми пальцами, неожиданно плотными, сильными. «Не сдюжишь. Слабый, слабый, на других беду навлечешь». Тут дверь заскрежетала. В нее перекошенную кто-то ломился. Створка поддалась, и в дом влетела Марьяша. «Сгинь, рассыпься!» — воскликнула она и, бросившись к тени, ударила ее палкой. Раз, другой. Тень зашипела, развернулась уже к ней и отшвырнула к стене одним ударом. Василий вскочил, ткнул ножом. Нож прошел сквозь черное тело, как сквозь туман. Но тень выгнулась, будто от боли, и закричала страшно, как не кричат живые. «Вали отсюда!» — заорал Василий, опять взмахивая ножом. «Вали, дрянь! Я тебе покажу, лихо!» Тень завыла и, метнувшись к стене, уползла по ней тараканом. Черная, длиннорукая, длинноногая, скользнула в дыру. «Только еще сунься!» — прокричал ей Василий. «Только сунься! Без тебя решу, что мне делать!» Мареша еще сидела на полу, и он поспешно опустился рядом, спросил испуганно. «Ты в порядке? Эй, ты вообще чего сюда пришла?» Она молчала, только смотрела круглыми глазами, и он, испугавшись уже всерьез, отбросил нож и затряс ее, принялся ощупывать. «Скажи хоть что-то! Оно тебя задело? Где болит? Да скажи ты хоть слово, блин!» Тут слова, наконец, посыпались из нее, как будто он тряс, да и натряс целую кучу. «Ох, Лишенька, я ж думала, пруток осиновый. Затаилась, ждала, думала, отжену его. Я ж тебе зла не хотела, Васенька, ненарочно я окно открывала. Так уж провинилась. Думала, под караулю, да осиновым прутком. Иная нечисть осины боится, а этот осердился токмо. Пастень то был. Я прежде его у нас и не видывала». Она бормотала, едва сдерживая слезы, и Василий обнял ее, притянул к себе. «Ладно», — сказал он. «Ты как? В порядке вообще? Сильно ударилась?» «Испужалась токмо. Васенька, это из-за меня, ведь он тебя душил. Я не подумала, да окно и отворила. Как же я так? Вина на мне немалая. Думала, теперь помогу. Думала, помогу. Ой, да забудь. Открыла и открыла. Я тоже хорош. Наговорил тебе всякого, а понимал же, что ты не специально. Ты меня, ну, это, прости. Все, мир. Мы теперь разговариваем». Мареша всхлипнула. «Я сперва решил, ты ему сковородой врезала», — сказал Василий. «Надо было сковородой. Это у тебя лучше всего выходит. А ты с какой-то палочкой. Ну, чего ты?» «Страшно мне», — созналась она. «Всякое мы видывали, ко всякому привыкли, а нынче будто разворошили гнездо осиное. Круг ведьмин, пастень этот, не просто пужают. Что-то не так мы сделали». «Очень даже так, раз всякое зло боится. Не боялись бы, не лезли. А вот знаешь, что ты сделала не так, и чего я тебе не прощу?» «Чего?» — испуганно спросила Марьяша. «Пирог мне не принесла, вот что». «Дурак ты, Вася!» — сердито воскликнула она, толкая его в плечо. Но вроде хоть отвлеклась от тяжелых мыслей. Или, может, притворилась. Василий тоже притворился. Как знать, какая дрянь полезет завтра из всех щелей, и не случится ли что-то подобное, когда они наладят работу заповедника и придут посетители. Хуже и быть не может, и пойми еще, как защититься. Но об этом он подумает сам. Марьяша и так испугалась. Хватит с нее. Полезла его спасать. Надо же. «Идем, домой отведу», — сказал он с внезапной неожиданностью. «Пока отец не заметил. А то в гневе он пострашнее всякой нечисти будет». Марьяша, вздохнув, согласилась, и они пошли.